Хотя учителя ему, конечно, не одолеть, но вот кого-нибудь из его щенков. Он хищно посмотрел в сторону соседнего стола. Кажется, сейчас кое-кто крупно заплатит за все его неприятности. Эрлих бросил еще один злобный взгляд в сторону высокого малефика с рассевшейся на коленях рыжей девицей и стал медленно подниматься из-за стола. Значит, он нам и говорит, мол, урок окончен, всем спасибо за внимание. И выходит. Тут наши девчонки как сорвались и толпой на ореха. Причем дверь так грамотно перекрыли, не прорвешься. Ну, думаю, все. Был у меня друг и не стало. Уже прикидывать начал. Подадут на его похоронах вино или с собой проносить придется. Как вдруг он срывается, пробегает мимо меня, взлетает на стену, оттуда на четвереньках на потолок, и пока мы все на это смотрим, раскрыв рты, шмык в дверь. Ну, точно таракан какой. Девчонки тут, конечно, опомнились, всей толпой за ним бросились и в дверях застряли. А когда высвободились, его и след простыл. Ну, прошел я за ними, гляжу, а в коридоре толпа девушек со всего факультета какого-то огненного зажала и судилище устроила, на ком он теперь жениться должен. Видимо, при сообщении по кристаллу отпечаток ауры заметили, вот и обвинили ближайшего огневика. Решил я на это дело полюбоваться. Отошел в ближайший уголок, прислонился к какой-то тумбочке, только настроился, а тут тумбочка мне и шепчет человеческим голосом. Отойди, мол, мне тоже интересно. Слушая пересказ своего недавнего приключения в изложении Вашика, Олег блаженно ухмылялся. Он уже выяснил, что, оказывается, по местным традициям, публичное признание в любви равносильно официальному предложению руки и сердца, и теперь он понимал причины произошедшей на него охоты. Случайно бросив в сторону рассеянный взгляд, Олег заметил приближающегося к ним воздушника. Сердце мгновенно сжалось от дурных предчувствий. Боец шел, подняв все щиты. Воздух, казалось, дрожал от ярости боевого мага. Но это, конечно, была просто иллюзия, вызванная сосредоточением в подготовленных к бою заклятиях магической энергии. Пылающий злостью взгляд перескакивал с увлеченно рассказывающего Вашика на довольного Триана, и Олег понял, что его друзья находятся в нешуточной опасности. Мысленно Олег заметался в панике. Маг собирался убивать, в этом не было ни малейших сомнений. А он ничего, совершенно ничего не мог поделать. Конечно, сразу он не ударит. Какой смысл нарушать дуэльный кодекс? Но ни у Триана, ни у Вашика, Олег еще не разобрался, кто из них вызвал злобу воздушника, не было ни малейших шансов справиться с боевым магом. Можно было бы перевести стрелки на себя, но тут Олег опять изучил щиты, уже подходящего к их столику бакалавра, шансов не было и у него. При всей его силе щиты боевого мага, окончившего третий курс академии, были ему пока не по зубам, что наглядно доказывало множество учебных поединков. Шансов на победу не было. Или... «Позволь мне», — раздался тихий, вкрадчивый голос в глубине сознания. «Позволь». «Кто ты?» — шепот будил странные, но почему-то знакомые ощущения и желания. Хотелось убивать, терзать клыками и когтями беззащитные тела врагов. Очень хотелось. Олег замер, пораженный догадкой. «Я? Это ты?» — подтвердил голос. «Ты демон!» И кружащийся водоворот ярости, ненависти и других, совсем уже безумных, нечеловеческих ощущений утянул несопротивляющегося Олега на дно сознания, растворив его чувства и желания среди страстей проснувшегося демона.